Первый бизнес-инкубатор для молодых наукоемких компаний был создан в 1987 году при колледже Святого Иоанна. Названный инновационным центром колледжа Святого Иоанна, бизнес-инкубатор предоставляет жилье, объекты инфраструктуры коллективного использования, конференц-залы и рестораны и бесплатные консультации по вопросам бизнеса. Центр реализует совместные программы с факультетами университета и государственными организациями, а также оказывает поддержку в получении финансирования через сеть бизнес-ангелов и венчурные фонды. В бизнес-инкубаторе действует порядка 65 компаний, в которых работает свыше 500 человек, по состоянию на 2006 год. За 5 лет на территории центра выжило около 90% компаний, в то время как в Кембридже этот показатель составляет 50%, а в целом по стране 45%. В Кембридже и его окрестностях сегодня существуют устойчивые группы бизнес-ангелов, в том числе Кембриджские ангелы, Cambridge Capital Group и Хор ангелов. Также существуют платформы для обмена опытом, например, Great Eastern Investment Forum, а также компании, специализирующиеся на исследованиях и информационном обслуживании, например, Library House. В 1990 году в Кембриджском университете была открыта школа бизнеса имени Джаджа. Это стало возможно благодаря инициативному пожертвованию. Школа стала расширять свою деятельность за счет дальнейших пожертвований. Победа в конкурсе на получение государственного гранта позволила создать в 2003 году Центр изучения предпринимательства. В 2006 году в центре читалось порядка 30 курсов по предпринимательству, в том числе курс, помогающий техностартерам написать бизнес-план и основать собственную компанию. При поддержке государства бизнес-школа наладила сотрудничество с Массачусетским технологическим институтом по вопросам образования, научных исследований, обмена преподавателями и развития программ повышения квалификации, включая программы по управлению инновациями и предпринимательству. Еще одним важным в контексте этой книги событием было создание Института управления производством, ведущего исследовательскую и образовательную деятельность на стыке инженерных дисциплин и менеджмента. Кембриджский технополис действует как неформальная сеть организаций, оказывающих поддержку предпринимателям с целью улучшения спектра и качества таких организаций в интересах технологических фирм. Успех кембриджского феномена объясняется не столько примененным централизованным подходом по принципу «сверху вниз», сколько царящим здесь созидательным хаосом, чувством сообщества и коллаборации. Существенным является и тот факт, что университет оставляет большую часть интеллектуальной собственности ее создателям, преподавателям и студентам. Это стимулирует ученых открывать новые компании. Говорят, один профессор заработал таким образом 250 миллионов фунтов стерлингов. Конечно, это в свою очередь приносит выгоду и университету. Кстати, Карл Шрам, глава фонда, поощряющего предпринимательство в американских университетах, предоставляя гранты в размере 70 миллионов долларов в год, здесь и далее доллары США, выражает серьезную обеспокоенность тем, что университеты становятся чересчур бюрократичными по отношению к интеллектуальной собственности, создавая тем самым новые препятствия для трансфера технологий стартапам. Несколько крупных фирм недавно сообщили ему, что они намерены передать исследования университетам развивающихся стран, ведь тогда не возникнет вопросов о том, кому принадлежат права на научные достижения в этих странах. Идея предпринимательства нашла широкую поддержку у студентов, создавших Союз предпринимателей Кембриджского университета в качестве организации влюбленных в свое дело студентов, задуманной, чтобы вдохновлять и обучать, способствовать созданию настоящего бизнеса на базе университета. Это достигается главным образом посредством организации и проведения различных конкурсов на написание бизнес-планов. Резюмируя, можно сказать, что кембриджский феномен не был преднамеренно спроектирован. Он возник сам по себе и лишь на более поздних этапах получил поддержку руководства университета, колледжей и местных властей. Данный феномен имел три тесно взаимосвязанных составляющих – формирование сообщества высокотехнологичных компаний, процессы модернизации университета и создание инфраструктуры для техностартеров. Развитие сообщества высокотехнологичных компаний было спонтанным процессом создания технологических фирм, которые получали выгоды от соседства с университетом. Учредителями этих компаний выступали либо преподаватели, студенты и выпускники, либо компании из других регионов, в том числе крупные международные корпорации. Рождение новых или приход уже действующих компаний обеспечил возникновение динамичной среды, обычной для начальных этапов эпохи промышленной революции, когда сотрудники увольнялись из компаний, чтобы открыть собственное дело. Это явление известно со времен развития IT-индустрии в Кремниевой долине и окрестностях Бостона, однако в равной степени оно присутствовало и в развитии индустрии книгопечатания после того, как в 1454 году в Майнце Иоганн Гутенберг впервые напечатал книгу с применением системы подвижных литер. Его инвестор Иоганн Фуст может по праву считаться первым бизнес-ангелом в мире. Модернизация университета началась с осознания того факта, что традиционные методы финансирования не позволят университету сохранить лидирующие позиции в науке и технологиях. Амбициозное стремление остаться в премьер-лиге вкупе с сильными видением и лидерством все это помогло университету преодолеть косность вековой традиции, не имеющей конкретной ценности чистой науки, и вступить в эпоху, когда университет создает конкретную ценность для общества и начинает сотрудничать с бизнесом. Наконец, развитие инфраструктуры для техностартеров было инициировано некоторыми из университетских колледжей и позднее поддержано государственными грантами. Затем появился частный капитал, равно как и бизнес-ангелы и венчурные фонды. В результате появился богатый и разнообразный спектр бизнес-инкубаторов и инфраструктуры коллективного использования, инвесторы и все виды профессиональных услуг. Эти три направления развития в совокупности привели к созданию устойчивого кластера инноваций и предпринимательства, а также предпринимательской культуры, критически важных факторов успеха, которые были следующим образом обобщены Джеком Лангом, предпринимателем, работающим в Центре изучения предпринимателей, и бизнес-ангелом. Первое. Необходимо, чтобы перед глазами у техностартеров были образцы для подражания, свои герои-первопроходцы, демонстрирующие, что для запуска нового дела не придется потерять свою душу или свой дом. Второе. В неудаче нет ничего страшного. Многие американские венчурные инвесторы не вкладывают деньги в компании, основатели которых еще ни разу не терпели неудачу. Это часть их обучения как предпринимателей. Начинать можно и в благоприятных условиях. Например, преподаватель может взять академический отпуск или перейти работать на полставки, чтобы было время осуществить запуск компании, а в случае неудачи вернуться к обычным университетским делам. Собственное дело легче открывать в условиях экономического роста и высокого спроса на квалифицированные кадры. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет найти другую работу. Третье. Учреждение новой компании должно быть под силу одному человеку или небольшой группе. Иными словами, необходимо, чтобы у предпринимателей была всемерная локальная поддержка, которая отличается хорошим пониманием и симпатией к новым компаниям. У начинающего предпринимателя должно быть все необходимое для начала работы, финансирование, широкополосный интернет, человеческие ресурсы, жидкий гелий, что угодно. При этом доступ к необходимым ресурсам должен быть легким и оперативным, чтобы владелец фирмы мог сосредоточиться на решении ключевых задач бизнеса, скажем, технического развития или увеличения объема продаж. Четвертое. Создание новой компании не должно лишать человека привычного образа жизни. Никакая компания не стоит того, чтобы ради нее терять свою душу или подвергать риску семью. В некотором смысле речь идет о социальной норме, но есть и более практические аспекты. Схемы обеспечения возврата займов, выгодные условия ипотечного кредитования, льготные периоды при возврате кредитов, инфраструктура для детей, круглосуточные магазины и тому подобное. Пятое. Труд должен вознаграждаться. Это могут быть налоговые льготы, которые обеспечиваются работодателем или университетом, и здравая политика в отношении интеллектуальной собственности. Если университет настаивает на присвоении значительной части выгод от любой коммерциализации результатов исследований, сделанных ученым в университете, то это резко снижает для него стимулы усердно работать, чтобы потом открыть свою компанию. Игра должна стоить свеч. Заметьте, что на создание успешного кластера в Кембридже ушло 30 лет упорной работы многих людей. Это стало возможным благодаря сильному желанию университета оставаться лидером в развитии науки и технологий, и благодаря инициативе многочисленных частных лиц и колледжей по созданию высокотехнологичных компаний, связанных с богатыми университетскими, научными и технологическими ресурсами.